Иван Федорович Крузенштерн. Первый россиянин, совершивший кругосветку. Родился в Хагуди, Ревельской губернии Российской империи, нынешняя Эстония, 19 ноября 1770 года. Умер в Гельзенхофе, Килтси, Эстлянской губернии Российской империи, нынешняя Эстония, 24 августа 1846 года. Иоганн, или на русский лад Иван, происходил из остзейского дворянства, верой и правдой служившего в России со времен Петра I. Крузенштерна тоже ждала карьера военного. Подростком он отправился на обучение в морской кадетский корпус в Кронштадте. Иван был в хорошей физической форме, он занимался тяжелой атлетикой и казался богатырем. Из-за русско-шведской войны Крузенштерн закончил учебу досрочно. В 17 лет начал службу в рядах русской армии, а в 18 уже участвовал в военных действиях мичманом на корабле. Вскоре он получил звание лейтенанта. Море всегда было страстью маленького Ивана, и после войны он поехал в Англию учиться тонкостям флотского дела. Ему удалось даже попасть в экспедицию к берегам Америки. Именно это путешествие вдохновило Ивана на гениальную мысль использовать изученный им более быстрый морской маршрут для российской торговой миссии. Крузенштерн обратился к императору. Сначала последовал отказ, однако спустя несколько лет, благодаря протекции Николая Петровича Рязанова, миссия была одобрена. Российско-американская компания «РАК» была основана в 1799 году для освоения и колонизации Америки Григорием Шелиховым и Николаем Рязановым. Сюда вошли Алеутские и Курильские острова, архипелаг Александра, а также Аляска. Столицей Русской Америки стал Новоархангельск. Сегодня это американский город Ситка, где до сих пор есть памятник основателю Александру Баранову. Именно он принял решение о создании нового русского поселения в Калифорнии. В 140 километрах от Сан-Франциско был основан Форт Росс. Русское присутствие было также и на Гавайях. После продажи Аляски США в 1867 году российско-американская компания перестала существовать. С детства Иван мечтал о кругосветном путешествии. И его мечта осуществилась. В 1803 году в рамках российско-американской компании экспедиция отплыла на двух кораблях «Нева» и «Надежда». На первом командовал Юрий Федорович Лисянский, а на втором — наш герой — Крузенштерн. Задачей для них была доставка товаров и грузов в русские владения в Северной Америке и на Камчатке, а также дипломатическая миссия в Японию и Китай. Корабли перебрались через Атлантический океан, обошли мыс Горн, останавливались для изучения Тихого океана, Камчатки, Сахалина и Курильских островов. Вояж длился 3 года и завершился в 1806 году. Все члены экспедиции благополучно прибыли в Кронштадт. Это кругосветное путешествие оказалось большим прорывом в исследовании океана. Было совершено немало открытий, в том числе, что свечение моря происходит от сияния мельчайших беспозвоночных. В Россию привезли коллекции заметок, зарисовок и экземпляров по зоологии, этнографии, ботанике. Были открыты новые острова и исправлены неточности в картах. Крузенштерн написал трехтомное сочинение об этом кругосветном путешествии. В 1814 году он выпустил «Атлас Южного моря» с подробными заметками. Всю оставшуюся жизнь Иван Федорович посвятил морскому кадетскому корпусу, где в юношестве был студентом, а теперь стал директором. Более того, он основал Русское географическое общество. Вот такой неугомонный был мальчик Иван Крузенштерн, проплывший вокруг света и заложивший новую науку — океанографию.